«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши радиослушатели и зрители, которые смотрят трансляцию. Вот, подписывайтесь на все наши каналы, какие только есть, так сказать, да, Сергей Михеев. Iron Logic в Телеграме, там 220 тысяч для ориентира. В Дзене Сергей Михеев, ВКонтакте, Рутюб, Одноклассники. Вот там же отчеты благотворительного фонда, вот, который работает как может. Вот, ну и все каналы Вести ФМ. Все, какие есть, Вести ФМ Плюс, это наш телеграм-канал, тоже обязательно переходите, подписывайтесь, и идет прямая видеотрансляция, первая, главная, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ну и еще раз напомню, кто не знает этого, после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей, вопросы можно уже отправлять сейчас на WhatsApp номер +7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале пишите обязательно слово «Вести». Сегодня Страстная пятница, самый жесткий пост. И я решил посмотреть, как настроен интернет русскоязычный на это событие. Открыл новостную ленту, вбил в поисковой строке «Страстная пятница», и подавляющее большинство сообщений, значит, ну, примерно, да, что можно, что нельзя делать в этот день, какие народные поверья в этот день перед Пасхой. Оказывается, вот если в кольцо посмотреть, то можно увидеть своего суженого. Куда вот, посмотреть? В кольцо обручальное посмотреть. А больше никуда посмотреть не надо? Пока только это предлагается. Вот, особую силу в этот день приписывают сновидениям. Что приснится на Страстную, то обязательно сбудется. Это как-то имеет отношение, вот эти магические ритуалы, собственно, к самой Страстной пятнице? Ну да, Страстная или Великая Пятница, вообще вот в эту Страстную неделю, последние, так сказать, 7 дней земной жизни Христа, они все называются Великие, Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, Великий Четверг и Великая Пятница. Никакого, естественно, отношения к христианству, к смыслу событий происходивших, к вероучению, вот вся вот эта вот лабудень, значит, про кольцо, два кольца, так сказать, два конца, вот, а посередине гвоздика, естественно, не имеют, да. Здесь проблема, во-первых, интернета. Все-таки вот интернет, когда часто говорят интернет, все-таки, во-первых, он в принципе заточен на какие-то очень поверхностные вещи, да, он заточен на, условно говоря, клики, да, на то, так сказать, что может привлечь как можно большее количество посетителей, да. Ну, к сожалению, как можно большее количество посетителей привлекает какая-нибудь скандальная или какая-нибудь жуткая, или какая-нибудь, так сказать, такая замороченная, как бы замудренная, или такая, так сказать, очень поверхностная бытовая информация. Вот это первое, да. Второе, как мне кажется, интернет – это порождение современной массовой культуры, а эта массовая культура вообще смыслов не любит. Она любит все сводить к обертке. Да? Значит, более умные люди называют это постмодернизмом, так сказать. Некоторые считают, что и постмодернизм тоже уже прошел. Но если так вкратце, суть, значит, нынешнего такого подхода к этим вещам, ко многим, да, она сводится вот к чему. Внешнее – это, так сказать, важнее, чем содержание. Иногда в этой обертке может быть вообще пустота, иногда, так сказать, в этой обертке может быть какая-то отрава. Вот. Но, в общем, про внешнее – это вот да, пожалуйста. Да. Одновременно за этим, как бы, на мой взгляд, есть и такие смыслы, знаете, как бы не дать вам попытаться проникнуть в суть событий или в суть явления, даже независимо от того, верующий вы там, неверующий, или вообще в любую суть, так сказать, каких-то вещей, да, а сосредоточить вас на поверхностных, иногда абсолютно противоречащих этим смыслам, так сказать, да, фактах, да, или каких-то, так сказать, тоже суевериях и так далее, да. Поэтому я бы вообще, честно говоря, не сильно бы доверял, как бы, этому всему тому, что вот, ну, поисковики выдают, а потому что выдают они в основном всякий мусор, причем по любому вопросу, абсолютно по любому. В данном случае, так сказать, да, вопрос, так сказать, религиозный, да. Но вот все, что вы перечислили, все вот эти всевозможные, так сказать, сны, какие-то кольца, всякие разные около христианские, я бы даже сказал, что они не около христианские, а просто какие-то полумагические обряды, конечно, никакого абсолютно отношения к христианскому учению и к содержанию, как бы, до Великой Пятницы они, в принципе, не имеют. Еще раз повторю, на мой взгляд, даже эти вещи запускают, может быть, люди осознанно или неосознанно антихристианские, потому что они хотят увести вас от того, чтобы вы вообще подумали или попытались узнать, а что же там на самом деле действительно происходило, вообще, и вообще в чем речь. Даже более того, даже если вы, например, скажем, убежденный и принципиальный атеист, предположим, да, все равно, как бы, да, ну, для какого-то объективного познания того или иного вопроса, да, как бы вам нужно, ну, проникнуть, условно говоря, так сказать, в его смысл, там, тексты почитать, там, и все такое. Ну, предположим, вы с этим совсем не согласны, но для того, чтобы знать вопрос, вам надо почитать, так сказать, тексты и прочее-прочее, а, ну, и понять, там, да, определить в том числе свои отношения. А здесь специально заваливают, а может быть, случайно, может, специально, я думаю, и того, и другого здесь хватает, заваливают, так сказать, поверхностной такой мусорной информации, которая даже человеку неверующему, да, не даст возможности проникнуть в предмет и понять вообще, о чем идет речь, и так далее, и так далее. Поэтому вот эти все вот эти вот, так сказать, забивания в поисковики, это, конечно, не путь к знанию. Даже, так сказать, те, кто чуть глубже идет, на одну ступень глубже, там, Википедия, да, даже Википедия, как бы, это тоже большой вопрос, да, кто туда пишет, так сказать, исходя из чего туда пишет. Тем более, есть всякие национальные Википедии. Там в одном месте там написано одно из политических соображений, в другом месте, там, в другой стране, может быть, написано другое. Кто составляет эти страницы, как они верифицируются, там большой вопрос. Но Википедия, это еще ладно, туда-сюда, там, по крайней мере, так сказать, иногда бывают, так сказать, какие-то проблески сознания, да. Ну, или хотя бы какая-то основная канва там обрисовывается. А вот просто, условно говоря, поисковик, там, то, что выдает в запросах, или там реклама какая-нибудь, ну, это вот обычно, или коммерческая, так сказать, какая-нибудь ерунда, да, или скандальный такой очень поверхностный мусор, ну и в частности, вот, да, к Великой Пятнице это тоже имеет вот самое прямое отношение. Если, как бы, так сказать, объяснить по-простому, в Великую Пятницу, почему, так сказать, этот день для христиан такой важен? В Великую Пятницу был распят Иисус Христос. Он был, его пытали, как бы, да, и убили, да, значит, распяв на кресте, вот. И в этот же день, как бы, собственно говоря, он был снят с креста, да, и этот день считается, так сказать, ну, таким днем, самым напряженным днем в повествовании о жизни Христа, о земной жизни Христа, и самым наполненным, так сказать, страданиями и такими глубокими истинами, да. Вот именно в этот день произошли те события, которые, собственно говоря, как бы, да, христианство, так сказать, и определили в конечном счете. Это и молитва Иисуса на кресте, это и прозрение одного из разбойников, которые два рядом с ним были распяты. Один, так сказать, кричал ему, так сказать, что вот если ты Бог, ну так, если по-простому, если ты Бог, давай, так сказать, сними себя с креста и вообще нам тоже помоги. А другой сказал, другой в последние, так сказать, моменты, минуты жизни своей прозрел, как бы, да, на что, и сказал, признал в Христе, так сказать, Бога, на что Бог, Христос ему сказал, что сегодня же будешь со мной в раю, да, в Царстве Небесном, если так вот попроще. Это и история предательства, потому что все апостолы Христа разбежались от страха в этот момент, да, и кроме, так сказать, матери Христа, Девы Марии и одного из апостолов, никто не остался. Вот, а потом уже все, так сказать, да, значит, повылезали, пособирались, так сказать. Это тоже нам всем в назидание, потому что, так сказать, даже те, кто считает себя христианами, очень часто Христа, как бы, так или иначе, косвенно или прямо предают в своей жизни, в своих там помыслах, в своих действиях и так далее, и так далее. Вот, ну и с этого начинается, в общем-то, история воскресения Христова, которая, собственно говоря, и называется Пасхой. И которая наступит, так сказать, уже через, ну, скажем так, чуть больше, чем через сутки. Один авторитетный центр по изучению общественного мнения перед Пасхой провел опрос. И результаты таковы, что почти 60% россиян не в курсе, что именно празднуют на Пасху. О том, что это воскресение Христово, осведомлены только 42% опрошенных. Всего отмечать Пасху собираются 85% россиян, но в храм на службу собираются только 8%. Зато больше половины населения будет печь куличи и красить яйца. То есть, ну, получается, что большинство относится к Пасхе как вот просто к традиции. Ну, очень жаль, потому что, на мой личный взгляд, православное христианство – это та драгоценность, которая нас отличает от всего остального мира. Потому что, если честно, у нас, конечно, есть много чего в нашей истории, так сказать, и хорошего, и славного, и великого. Но вот что касается, так сказать, смыслов, да, то вот... Опять же, вот железо, там, самолеты, камни, там, это оружие, условно говоря, там, дома, здания там, и все остальное, все это здорово, но все это есть и у других. Все это есть у других, там чуть хуже, чуть лучше. Значит, кто-то, так сказать, у кого-то, значит, что-то скопировал, что-то мы скопировали, что-то у нас скопировали, где-то мы, так сказать, раньше, так сказать, где-то они раньше. Но, в общем и целом, всего этого добра, как бы, навалом в мире, в большом количестве, как бы, да, и иногда даже лучше, так сказать, качеством, чем у нас. Вот. А вот чего нету больше ни у кого, это как раз всего того, что связано с православным христианством, этой верой и уникальной культурой, в том числе связанной с ней, потому что, ну, даже, так сказать, люди неверующие или не сильно верующие, если так быть честными, не могут не признать, что, собственно говоря, вся русская, российская культура, она в первую очередь основана на ценностях православного христианства. И именно это православное христианство, собственно говоря, да, имеет самое прямое отношение и ко всему, что происходило в нашей истории, так сказать, и к шедеврам нашей литературы, и живописи, и музыки, и всего остального, да. Если бы как бы мы это берегли и осознавали, я думаю, что жизнь наша была бы лучше. Да? И очень жаль, что многие, так сказать, да, этого не знают или не хотят знать. Здесь две основные исторические причины. Но, с одной стороны, это советский период, с другой стороны, хотя и в советский период, поздний советский период тоже стали к этим вещам возвращаться. В конце концов, ну, вспомним, что после такой очень оголтелой богоборческой кампании в середине войны Иосиф Сталин реабилитировал в значительной степени, так сказать, церковь, да, вернул многие обычаи и обряды, так сказать, которые разрешили, те, которые были запрещены там с 20-х годов, да. Вот некоторые считают, что это стало причиной перелома в войне. Я думаю, что в этом есть какой-то смысл. По крайней мере, эти вещи совпали, да. Вот. Ну и, правда, потом какие-то вещи опять после победы отменили, как бы потом Хрущев еще был со своими глупыми гонениями, но тем не менее, да, уже, так сказать, там поздний Советский Союз уже был более терпимый ко всем этим вопросам. С одной стороны, с другой стороны, конечно, вторжение вот этой вот массовой культуры западной, а западная культура сегодня, это, конечно, осознанное отпадение, да, от традиции, осознанное отпадение, так сказать, от христианства, осознанное отпадение от веры в Бога как таковой. И вот эти две, так сказать, волны, одна оттуда, другая, так сказать, отсюда, они вот накрывают наше сознание. Ну и плюс ко всему, конечно, суета. А вот нынешняя жизнь, она просто погружена в суету и вообще ни о чем не хочется думать. После этого тоже говорить о суверенности довольно странно. Да? Что касается, например, скажем, Пасхи, и оно же воскресение Христова. Вот мало кто знает, но вот насколько мне известно, только в русском языке и только в России этот день недели называется воскресение. Вот вообще, так сказать, да, было бы неплохо там просто подумать головой. Во всех остальных странах, в том числе как бы традиционно христианских, этот день воскресением не называется. Ну, Sunday, как бы, да, это солнечный день. Говорят, что это, так сказать, в английском это вообще как бы тоже какая-то, так сказать, такая вот это... Отголосок, так сказать, более древних каких-то языческих, так сказать, там, верований и прочее. Поэтому, когда, например, в свое время, значит, была сформулирована доктрина «Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать», это была не просто политическая, так сказать, какая-то такая политическая модель, да, обосновывающая избранность России. Это в значительной степени действительно подкреплялось фактами. Потому что, вот, на мой личный взгляд, Россия – это последний ковчег православного христианства. Вот, что бы там ни говорили, да, так сказать, о таких странах, как Греция, там, Болгария, там, или Грузия, или прочее, на мой взгляд, так сказать, Греция и Болгария находятся уже в тесных, что называется, так сказать, объятиях западной цивилизации, она будет выжимать из них христианство, да, и выжмет, в конце концов, Грузия на распутье, на мой взгляд, и вообще она маленькая и слабая, в общем и целом, страна достаточно, да, вот, а кроме России, собственно, никого нет. Именно поэтому такой, так сказать, оголтелый, как бы звериную ненависть вызывает Русская Православная Церковь, например, на Украине, именно в раскол церкви, да, на раскол церкви направлены усилия и наших врагов. Поэтому было бы неплохо знать о воскресении, да, Христовом. Хотя бы, даже, опять же, если даже вы не собираетесь в церковь, там, если вы не собираетесь, значит, если вы не верующий человек, но знать хотя бы основу собственной культуры, мне кажется, это тоже крайне важно. Потому что понять, мы тоже про русскую литературу много говорим, понять смысл русской литературы, совсем ничего не понимая в православном христианстве, просто невозможно. Это крайне сложно. Вот. Значит, что касается, опять же, там, соотношений, там, да, вот, ну, еще раз повторю, Пасха, как бы, это как бы день воскресения Христова, когда распятый, значит, по требованию иудейских священнослужителей римлянами Христос, значит, после одного, так сказать, дня, если так совсем просто, пребывания в гробе, а именно в субботу, да, которая будет завтра, да, воскресение, воскрес, как бы, да, и явился своим ученикам, вот, при этом, как бы, да, уже в совершенно в новом, так сказать, качестве, да, и таким образом установив церковь Христову и, собственно, с этого христианство как таковое, так сказать, как религия и началась. Перевернув, на мой взгляд, я в этом убежден, практически всю мировую историю, да, чего, мне кажется, многие даже атеистически настроенные люди не осознают, потому что они понимают, что даже то, что они считают хорошим и плохим, добром и злом, ценностью, да, оно настолько укоренено в христианской культуре и в христианских ценностях, что без этого оно просто было бы невозможно. Многие люди просто не дают себе труда над этим задуматься. Поэтому всем россиянам, которые не в курсе, я могу сказать, что Пасха – это воскресение Христова, да, первое. И неплохо бы это знать, даже если вы не являетесь верующими людьми. Это первое. Второе, что касается куличей и яиц. Конечно, это такая вещь, значит, приятная, в смысле, поесть. Угу. Но, в общем, по большому счету прямого отношения к празднику, такого прямого обязательного отношения к празднику не имеющего. Если вы, такой, я так скажу, если вы не съедите кулич, значит, в воскресенье, да, ничего плохого с вами не случится. Вот. Ну, впрочем, если съедите, тоже ничего плохого не случится, да? Вот, может быть, да, случится что-то хорошее. Вот. Но если вы не будете знать вообще смысл этого дня, это будет гораздо хуже. Никакими куличами и крашенными яйцами вы это дело не восполните. А, в принципе, конечно, вот ночью, да, с субботы на воскресенье происходит ночная служба пасхальная как раз, да, которая в честь этого, и она учреждена, я лично-то буду на такой службе ночью, да, и постепенно вот для меня, скажем, там, праздник Пасхи, он потихоньку-потихоньку, вот по ходу жизни стал вот главным праздником в году. Вот потом в 10 утра будет еще одна служба, так сказать, да, потом начинается, между прочим, то, что называется Светлая Седмица. Следующая неделя по православной традиции – это неделя сплошного, как бы, праздника. И когда-то, между прочим, вся эта неделя была выходной. Вот, но это было давно. Это было давно. Про украшенные яйца наш слушатель спрашивает, а вы вот в воскресенье будете биться крашенными яйцами? Биться головой об крашеные яйца, как бы, да, об стену. Я нет. А зачем? Ну, вопрос-ответ, да. Ну, смысл в том, что в этом нет ничего, так сказать, плохого, но вот я лично, так сказать, красить этой луковой шелухой будем. А вот, что касается биться или не биться, не знаю, посмотрим. Как бы я в детстве, так сказать, да, практиковалась, как бы, но и не крашенными в том числе, кто помнит, в школе особенно. Про гадание в этот день несколько реплик от наших слушателей, которые присылают свои вопросы, комментарии на WhatsApp +7 903 176 363. Ну, пишут, что в интернете пересылаются поздравления со Страстной Пятницей. Как можно поздравлять с Днем Казни? По поводу примет. Приметы – это все язычество, ничего к христианству не имеет отношения, отголоски язычества, но хочется человеку чего-то таинственного. Ну, хочется таинственного. Я могу сказать на это вот, в том числе и по опыту жизни, и своего, и людей, так сказать, которых ты знаешь по жизни, да. А вот насчет таинственного. Не буди лихо, пока оно тихо. Вот я вам скажу, да. Если вы верите в наличие потусторонних сил, вы должны понимать, что далеко не все они добрые. И вступая с ними в контакт, вы рискуете сильно. Просто сильно рискуете. Вот. И этому подтверждение, как бы, да, таких неприятных и плачевных огромное количество. Вот. А если вы, так сказать, ну, пытаетесь, так сказать, просто что-то имитировать, ну, не знаю, это, так, в таком случае это просто, как бы, ну, некая пустота. Так же, как бы, дети наряжаются, условно говоря, там, в какие-то костюмы, там, да, вот, там, каких-нибудь, там, не знаю, там, рыцарей там, или индейцев, там, они от этого индейцами не становятся, вот, но могут побегать какое-то время в них. Вот такие дела. Ну, а все, что касается всяких гаданий, магических всяких штук, еще раз говорю, это ваше личное дело, но только надо понять, что к христианству это отношение никого не имеет. Более того, там, да, огромное количество, так сказать, текстов по этому поводу в христианстве как раз посвящено борьбе, да, с этими вещами, как со всякими разными, там, знаете, волхованиями всевозможными, да, и так далее, и так далее. Спрашивают, вот человек будет работать на Пасху, это большой грех. Ну и если... другое замечание, что каждое воскресенье получается это маленькая Пасха. Ну, каждое воскресенье, ну, для христиан каждое воскресенье есть маленькая Пасха. Еще раз говорю, вот только в России называется воскресеньем. Самое главное, ну, вот, условно говоря, если сейчас вот там Великий пост закончился, светлая, так сказать, седмица закончится, самое главное, так сказать, богослужение в неделю – это воскресное богослужение, да. Во всех храмах, даже в самых заброшенных таких, так сказать, которых вообще никого не бывает, все равно воскресный день с утра служится литургия, то есть главное служба христианской веры, где происходит причастие святых даров, тела и крови Христова, которое было установлено вчера, в то Великий Четверг, на Тайной Вечере. Вот, вот такие. Поэтому, да, это самое воскресенье, каждое воскресенье – это маленькая Пасха. А перед этим насчет того, что работать. Тут такая штука. Если у вас, если это ваш личный выбор, то есть, условно говоря, вы можете не работать в воскресенье, как бы, но вы идете работать, считая себя православным христианином, я не буду говорить, грех это или не грех, потому что, на самом деле, это все очень индивидуально. Вот, но вообще лучше бы, конечно, быть на службе. Если уж не ночью, то хотя бы утром. Вот, если у вас нет выбора, вы подневольный человек, вы на службе, условно говоря, там, военнослужащий, там, не знаю, кто угодно, там, да, ну, не имеет значения, да, ну, греха в этом никакого нет, в конце концов, еще раз говорю, вы можете прийти на службу в другой день, и еще раз говорю, для этого, кстати говоря, есть светлая седмица, потому что если уж в воскресенье работаете, наверное, у вас там есть какие-то выходные ведь есть? Есть. Вот на светлой седмице даже во многих храмах есть такое обычай, что причастие, которое в русской традиции обычно совмещено с таинством исповеди, да, причастие может быть без исповеди. То есть, условно говоря, просто как бы люди подходят, как бы и так далее. Не везде, но во многих есть. Поэтому, ну, в этот день не сможете, в следующий день. Вот на этой пасхальной седмице, вообще каждое, вот на пасхальной этой седмице каждое богослужение будет пасхальным. И оно будет торжественным. Были такие вопросы, и не только сегодня, на прошлой неделе задавали. Вот зачем мне про это все знать, да, про Страстную Пятницу, про Пасху. Я дальше вот выбирает каждый, что хочет. Я атеист, я агностик, я другой веры. Зачем мне все это? Ну, зачем вам все это, как бы, да, решаете сами вы. А я могу сказать, а зачем вам надо быть атеистом? Ответьте на этот вопрос. А зачем вам надо быть агностиком? А зачем вам надо знать, что, например, скажем, существует звезда Альфа Центавра? А зачем вообще все в этом мире? Это и есть главный вопрос верующего человека. А зачем? Вот, а зачем я, а зачем, так сказать, все это вокруг меня, а что дальше? Это первое, да, потом, на мой взгляд, так сказать, взрослый человек, особенно мужчина, он должен задавать такие вопросы по жизни, тем более, как бы, жизнь идет, она же не бесконечная. Вот вы можете что угодно говорить, а смерть будет. Вот говорят, а вот конец света когда, это вот как? Это вот так, вы заболеете и умрете. Вот так вот это будет. Или не заболеете и умрете, или еще что-то и умрете. Ваш личный конец света настанет гораздо раньше, чем вообще какой-либо конец света. Поэтому думать об этом, ну, мне кажется, как минимум, так сказать, да, как минимум, так сказать, правильно. По-моему, Блез Паскаль говорил, да, как он говорил, что если уже все, да? Если так, уже все. Ну, я этом... все. А я все равно потом скажу. Сейчас новости. Железная логика. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу в студии Вести ФМ. Сергей Михеев и его «Железная логика». Поступают вопросы, в том числе очень много по этой теме. По этой теме большой, Страстная Пятница и Пасха. Напоминают наши слушатели, что Пасха – это все-таки праздник иудейский. Нет, Пасха не праздник иудейский. Я сейчас закончу про зачем, да, это самое. Просто он есть иудеи тоже. Но я сейчас закончу. По поводу Паскаля я все-таки скажу. Значит, о том, что сказал, значит, физик Паскаль, дружок, ты узнаешь в следующей передаче. Так вот, Блез Паскаль, тот самый физик, так сказать, да, именем которого названа единица давления, ну уж точно не глупее нас с вами был, да. Он, например, говорил, да, он был верующий человек, он говорил, что если, значит, я буду верить в Бога, а его нет, то после смерти я не теряю ничего. А если я не буду верить в Бога, а он есть, то после смерти я теряю все. Это просто на вопрос «зачем?» первое. Второе на вопрос «зачем?». Но если вы действительно атеист, агностик или прочее-прочее, вам это надо знать для того, чтобы обосновать свою позицию. Потому что я не очень понимаю, как можно быть атеистом или агностиком, не зная ничего ни о христианстве, ни об исламе, ни об иудаизме, так сказать, ни о буддизме, вообще ни о чем. Вот я атеист. Вот, ну, а как, начинаешь задавать какие-то вопросы, а человек не атеист, он просто невежда. Он, на самом деле, в большинстве случаев не знает вообще ничего. То есть он там что-то по верхам, там что-то слышал, звон, вот, но не знает, где он, да. А сейчас так вообще, к сожалению, так сказать, я видел ТикТок, мне в ТикТоке про это ничего не сказали, так сказать, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, если серьезно говорить, да, если человек действительно претендует на то, что у него есть убеждение, Знать противоположную точку зрения необходимо для того, чтобы свои убеждения обосновывать. Потому что вот я, например, скажем, когда-то закончил философский факультет и прекрасно, так сказать, знаком со всей аргументацией атеистов, и агностиков, и гностиков, и всех остальных там, да, и так далее, и так далее. И последнее, что, вот отвечая вдогонку вопрос, зачем, не зачем, на самом деле никто никого не заставляет. Не хочешь, не знаю, так сказать, имея, условно говоря, так сказать, свои три класса образования, две дырки, как бы, и сопи в нос. Вот и все. То есть, ну, тут, на самом деле, вот христианство отличается тем, что никого оно не собирается, вот, никому там что-то там руки какие-то выворачивать, да, выключи, как бы, эту передачу и включи себе музыку погромче, вот, какой-нибудь, и так далее, и так далее. По поводу, значит, Пасхи, да, иудейская Пасха, ветхозаветная, Песах, так сказать, Песах, как хотите, праздник, установленный в связи с выходом, значит, из народа израильского из египетского плена, значит, бегство от фараона, вот все то, что связано с этим самым, так сказать, с тем, что море расступилось, а затем фараон, который послал войско, это море потопило, значит, народ прошел, так сказать, потопило. Наверное, вот тоже голливудские фильмы смотрели, недавно, по-моему, был такой как раз по этому поводу, как же назывался-то, забыл, Моисей. Вот, собственно говоря, да, фильм, вот он тоже там все это представляет, всю эту библейскую историю, вот. А Новый Завет тем отличается от Ветхого, что он установил, так сказать, новые ценности и новые праздники в том числе, да, и по датам они не совпадают, но название, так сказать, так как это все в тех землях происходило, оно осталось. Но есть русское название «Воскресение», как бы, да, Христово. Поэтому, например, значит, православные поздравляют друг друга, они говорят «Христос воскресе». И это и есть, и отвечают «Воистину воскресе». Это и есть главный смысл праздника, а не в том, как он называется там, да, на том или ином языке. Вот такие дела. Что там дальше еще у нас? Дальше что-то я еще не ответил. Далее что? Ответил вроде. Вроде все ответили. Угу. Вопрос был, как так получилось, что благодатный огонь сошел в Иерусалиме 4-го, он завтра уже будет в Москве, в то время, когда Израиль, по мнению нашего слушателя, проводит не совсем гуманную операцию в Палестине. Как такое возможно? Потому что благодатный огонь сошел не на Израиль. Вот, иудеи традицию благодатного огня не признают. Вот это тоже к вопросу о значит, ликбезе. Вот к иудаизму, значит, и Израилю схождение благодатного огня не имеет никакого отношения. Сходит он, так сказать, как вы знаете, в храме гроба Господня. Какого Господня? Того самого Иисуса Христа, которого традиционные иудеи не признавали и не признают, и которого, собственно, по требованию иудейских священников и распяли. Распяли римские легионеры, но по требованию иудейского священника. Вот, на мой взгляд, одна из загадочных фигур Евангелия – это Понтий Пилат, вот, человек, который долго отбрыкивался, так сказать, от иудейских священников, да, вот, но который все-таки, так сказать, потом пошел, как бы, что называется, им навстречу, вот, и пытали, как бы, Христа, и распяли. В общем-то, римские легионеры, но по требованию иудейских священников, которые говорили, кровь его будет на нас и на детях наших. Вот интересно почитать, так сказать, эти тексты хотя бы для того, чтобы быть с ними знакомыми. Поэтому схождение благодатного огня, во-первых, никакого отношения не имеет к государству Израиль и к официальной религии государства Израиль. Это раз. И более того, это скорее даже поперек этого всего, да, происходит. Это раз. Но второе, что я вам должен сказать сейчас, как бы, да, наверное, многие, так сказать, православные ужаснутся. На самом деле благодатный огонь сходил не всегда. Вот, и, значит, само по себе это явление, несомненно, очень загадочное, таинственное и, я бы сказал, чудесное, оно не синонимично, условно говоря, христианской вере. Он может и не сойти. Вот, есть поверие, что если он не сойдет, так сказать, да, то это вот будет означать близкий конец света. Но дело в том, что апокалиптические события, если внимательно вчитаться в тексты, как бы они происходят вокруг нас, их признаки они видны очень хорошо. Вот. Но когда это будет, никто не знает ни времен, ни сроков. Вот, это понятно. Вот. Но на самом деле не к этому сводится вера. Вот, есть, знаете, стремление такое, так сказать, да, веру свести к внешним вещам. А вот такой-то камушек, так сказать, а вот такая земелька, а вот оно масло. Маслица, так сказать, а вот она, благодатный огонь, а вот кусочек, так сказать, дерева, а вот это 5-10. Это все тоже может быть важно, но представляете, как бы, да, вера в Бога и без всего этого, она вполне себе возможна. Поэтому первое, к государству Израиля, к его политике это не имеет никакого отношения, и более того, это скорее даже противоречит, потому что сходит, еще раз повторяю, в храме гроба Господня, то есть Господа Иисуса Христа, которого, собственно говоря, и иудейские священники и казнили, по сути, да. А второе, как бы не циклитесь на тоже на этом огне, хоть он и благодатный, да, как якобы на вот, не знаю, так сказать, условно говоря, оси мироздания. Вопрос, что называется, в лоб. Василий Александрович спрашивает, как вы думаете, Христос как личность и события с ним связанные существовали исторически? Вы действительно верите, что мертвый человек вернулся к жизни, ходил по воде, творил чудеса и потом к звездам ушел? Ну, вам ответ в лоб, да, я, так сказать, в это верю, но ушел только никим не к звездам. Звезды это вот, которые там это, на сцене выступают, вот, знаете, или как на машине едешь, там, и едет звезда, как бы, да. Вы ее видите, она нас нет. Вот так бывает, так сказать. Да? Это первое. Второе, что касается историчности Христа, она подтверждена большим количеством научных исследований совершенно нехристианских людей. Например, иудейский историк Иосиф Флавий по этому поводу пишет как бы очень точно, как бы, да, и, значит, практически, так сказать, подтверждает всю канву Евангелия, хотя христианином не был. Об этом пишет также Тацит, как хотите, римский историк, значит, и Светоний, и тоже римский историк, и кто же еще, забыл. Но, в общем, на самом деле, историчность Христа вообще, как бы, да, невозможно поставить под сомнение всех событий. То есть, грубо говоря, существование его как человека, оно подтверждается историческими текстами. Вот, поэтому тут, опять же, тоже занимайтесь самообразованием, вам легче будет спорить. Но, предположим, вы как бы, да, с этим не согласны. Но вы не знаете элементарных фактов. И поэтому как бы, ваше несогласие повисает, так сказать, в это самое в рамках, ну, условного такого, так сказать, да, агитпропа, что называется, так сказать, такого очень примитивного, да, многие историки, причем самые разные и совсем не христиане, подтверждали, как бы, да, историчность этих событий, есть по этому поводу там огромное количество исследований, в том числе совсем не христианских авторов, которые, как бы, все эти вещи, историчность, так сказать, подтверждают, когда говорят, ну, вот они там написали, все это ерунда, да, источников огромное количество, вот, а о многих людях, которых мы, вроде как, их существование принимаем на веру, как бы, да, и говорим, ну, да, они точно были, мы, на самом деле, вообще имеем сведения только в одном источнике. Ну, самый простой пример – это Сократ. Слышали про такого греческого ученого? Да. А вы знаете, что о Сократе как бы есть одно единственное упоминание в диалогах Платона? Был такой более поздний, так сказать, греческий философ Платон. Так вот, в его книге «Диалоги», да, есть одно единственное упоминание о Сократе. Все. Больше нигде никто про Сократа никогда не писал. И больше нет никаких абсолютно свидетельств того, что Сократ вообще существовал. Однако все говорят, вот Сократ, Сократ, Сократ, Сократ, Сократ, Сократ. Сократ мне, так сказать, этот самый, так сказать, друг, но истинно дороже. Платон мне друг, да. Но это самое, как бы, и таких фактов огромное количество, когда, значит, это берется на веру. Это первое, то есть, условно говоря, историчность этого человека, как бы, да, и истории с ним, она вообще не вызывает сомнений, если вы глубже покопаетесь, как бы, в этих вещах, вы это поймете. Вот, но это сложно, конечно, брать древнеримских историков или кого-нибудь там Иосифа Флавия, там, и прочее, это читать, конечно. Да, вот. Но что касается, опять же, вопроса в лоб, да, я верю, потому что, как бы, да, и в моей жизни, и в жизни многих людей, так сказать, подтверждение этому существует, да, я имею в виду, так сказать, наличию, как бы, условно говоря, божественного начала и его практическое, так сказать, присутствие в этой жизни. И многие вещи, между прочим, которые кажутся невероятными с точки зрения, там, условно говоря, научного, так сказать, атеизма, так называемого, да, они вовсе не являются невероятными, например, с точки зрения, значит, самых новейших, условно говоря, теорий, да, какой-нибудь квантовой физики и прочее. Если почитать, так сказать, те гипотезы, которые по поводу нашей Вселенной, относительности времени и всего остального выдвигают современные ученые, то многие, так сказать, библейские тексты вам покажутся даже более достоверными, чем то, что говорится, так сказать, о нынешнем устройстве мира. Вот, и мало того, что там многое из того, чего мы не видим, существует, там, простейший пример, там, электромагнитные колебания, там, вы все пользуетесь телефонами, это радиосвязь, а вы ее видите? Вы ее не видите, а она есть. Вы ее не можете ни потрогать, ни понюхать, так сказать, ни языком лизнуть, как бы, ни руками, а она есть. Она есть. Поэтому этот мир гораздо загадочнее. Более того, там 150-200 лет назад про это вообще никто не знал. Никто не знал, да. Да, никто не знал, а она все равно была, представляете? Вот да, 200 лет назад про нее никто не знал, а она все равно была. Вести ФМ. Вот, поэтому я просто хочу сказать, поэтому в этом мире очень много таинственного. Мы, конечно, окружены, условно говоря, вот сиюминутной повесткой дня, оно понятно, значит, хлеб наш насущный, так сказать, дашь нам дней, что называется, да, семья, дети, работа, зарплата, еда, значит, все остальное там, да, в данном случае там политика, экономика, война и все остальное. Но все это было много раз, и все это еще много раз будет. Вот. А есть, так сказать, вещи, как бы, да, тянущиеся через всю историю человечества, вот, которые, так сказать, существуют, на мой взгляд. Опять же, вот про этот вопрос в лоб. Да, вот вам в лоб ответ. Да, верю. Верую, Господи, помоги моему неверию. Вот есть такая формула в православии. Вот, то есть я верую, как бы, но у меня возникают вопросы, я не считаюсь, так сказать, каким-то, знаете, абсолютным фанатиком, поэтому верую, Господи, помоги моему неверию. Но, если честно, с каждым, ну, с течением жизни я только укрепляюсь в этом. Я не родился в семье священника, так сказать, да, я родился в стране, где говорили, что Бога нет, что в церковь ходят одни, так сказать, глупые бабки, вот, но путем, как бы, разных всяких, так сказать, непростыми путями пришел к этому убеждению, я в это не играю, как бы, я в этом абсолютно убежден. И с каждым годом, как бы, да, я не разочаровываюсь, а только все больше укрепляюсь, и факты. Факты, между прочим, в том числе происходящие сегодня на войне, так как мне приходится много там об этом, значит, узнавать из общения, и, ну, из поездок, так сказать, не таких частых, но случающихся, да, из общения с людьми. Там этих фактов, так сказать, вот такого чудесного проявления, как бы, да, божественной воли, как бы, их огромное количество. Вот я вам серьезно говорю, их огромное количество. Их, а правда, что много. Вот есть такая поговорка, что на войне неверующих нет? Да нет, конечно, есть. Другой вопрос, что до какого-то момента, условно говоря, да. Не, можно и дураком и помереть, а что, почему нет? Да? На самом деле, война – это такое дело, опять же, я, например, вообще, так сказать, не романтизирую войну. Как бы война – это страшная вещь. Лучше бы жить без войны. Вот. Но, к сожалению, человечество, так сказать, не получается это делать. В том числе тоже вопрос, между прочим, религиозный. А что бы ему не договориться? А вот не договорилось оно, и так далее, и так далее. Вот это первое. Второе. Но война, при всем при этом, да, она, конечно, кого-то делает лучше, а кого-то хуже. Как и любая экстремальная ситуация. Она человека проверяет на прочность, но далеко не каждый выходит из этого горнила лучше, чем он был до этого. Некоторые ломаются, некоторые становятся, так сказать, зверями, как бы, да. А некоторые возносятся наверх. Вы знаете, есть замечательный советский фильм «Восхождение». Вот, как раз, значит, про двух партизан наших, попавших в плен к немцам. Вот пересмотрите. Это чисто, как бы, да, по библейскому сюжету. Вот. Замечательный абсолютно фильм, черно-белый. Еще, по-моему, Беларусь фильм его снимал, я точно не помню. Вот как раз про это. Там, собственно говоря, на военный сюжет перекладывается история, как бы, да, предательства Иуды, да, и восхождение, так сказать, да, условно говоря, к святости. Вот, поэтому может быть все, что угодно. Может быть все, что угодно. Может быть, человек и лучше, и хуже. Вот, но насчет неверующих, я так скажу, неверующих там становится гораздо меньше. Это совершенно точно. Вот еще зимой, там, 23 февраля, там, я ездил, мы там отвозили помощь там тоже с батюшками, и, в частности, непосредственно были прямо вот на, практически, так сказать, вот на линии боевого соприкосновения, там, недалеко совсем, и штурмовое, так сказать, подразделение одно из штурмовых подразделений, которое как бы должно было уходить в бой, и вот мы, значит, там перед с ними говорили, как бы, да, привезли там помощь, какую-то поддержку, и в том числе, значит, батюшка там крестил тех, кто хотел креститься, и мы раздавали там вот эти вот шевроны со спасом, да, с Христом Спасителем. Я могу сказать, что такое количество людей, которые их брали все, вообще все, даже люди, не буду уточнять, другой веры, их брали все, они подходили, спрашивали, просили, так сказать, благословения, их брали все и говорили спасибо, я им говорил, это я вам должен говорить спасибо за то, что вы здесь, а я просто привез вам помощь, они говорили спасибо, значит, оно как бы резонирует. То есть я скажу так, неверующих там становится меньше. Но это, к сожалению, не означает, что все, так сказать, там становятся какими-то святыми, хорошими и прочее-прочее. Можно и озвереть. И одна из наших главных, так сказать, задач тут тоже не озвереть, потому что если мы озвереем, так сказать, то победа не будет победой. Вот, победа в том, чтобы, значит, тоже, так сказать, сохранить человеческий облик в любой ситуации. Ну, это так вот, лирическое отступление. Останется ли вера на Украине? Буквально вчера видел ролик из Незалежной. Вербное воскресенье. Женщины пришли в храм с веточками вербы. Вот на них накинулась толпа. И кричат, кто с вербой, тот москаль. Били, орали, что ганьба в Москву их, и так далее, и так далее. То есть вот уже уровень озверения там, причем это церковь была, там доходит уже до неимоверного градуса. Да, ну вот смотрите, били, орали, как бы, это знаете, как раньше называлось? Бесновались. Это называлось бесновались, да, и в русском языке, вот, то есть бесноватых на Украине сейчас огромное количество. Огромное количество, к сожалению, да, и примкнув к современному Западу, Украина примкнула к такому откровенному богоборчеству. Вот потому что вот то, о чем вы говорите, я даже не понимаю, как это можно с канонической точки зрения объяснить. Потому что на самом деле в самой традиции приходить с вербами на вербное воскресенье, в ней ну, не может быть ничего политического. Ну, то есть, грубо говоря, если вы имеете другие политические взгляды, но вы считаете себя христианином, я не представляю себе, как можно идентифицировать женщин с вербами, как этих самых, каких-то этих самых москальских агентов. Потому что это так называемый праздник Вай, когда вход в Иерусалим, так сказать, ну вот сейчас неделю назад отмотать, воскресенье вербное, это вход Господень в Иерусалим, когда верхом, так сказать, на молодом осле, значит, Христос въехал в Иерусалим, и его встречали, значит, люди, которые слышали о его чудесах и проповедях, встречали его восторженно, с пальмовыми ветвями, вот, но что думали, что он приехал сейчас сделать их царями над всем миром. А когда они поняли, что он вообще про другое, они его взяли, как бы, и распяли. Вот, это отдельная история, тоже очень глубокая. Вот, но, тем не менее, как бы, в наших краях, там, как хотите их называйте, Украина, Россия и прочее-прочее, в это время, да, в это время вербы заменили у христиан эти пальмы, потому что у нас пальмы не растут. Вот, первое, что распускается, как бы, это вербы. Я не знаю, так сказать, может быть, там где-нибудь в Крыму распускается и раньше, или вообще там не увядает. Но, условно говоря, вот в тех землях средней полосы, да, первыми распускаются вербы, поэтому они традиционно заменяют пальмовые листья. Вот, собственно, вот и весь смысл, как бы, верб на вербное воскресенье. Поэтому я даже не представляю себе, что тут могло вызвать такую, так сказать, эту самую бесовскую злобу. Видимо, именно то, что, к сожалению, и нынешняя власть на Украине осознанно антихристианская, так сказать, и все, кто ее поддерживает, тоже, хоть как хочется, становятся осознанно антихристианами. Я лично абсолютно убежден, что и Зеленский лично, так сказать, и вся его команда, это люди, люто ненавидящие христианство. А осознанно, неосознанно, по-разному. Как бы, они туда, вот в эту пропасть, как бы, всю эту Украину и тащат. Останется ли вера на Украине? Останется. Никуда не денется. Но, конечно, для украинских православных сейчас наступили крайне тяжелые времена. Это времена испытаний. Это времена гонений, как бы, времена испытаний. Но я должен сказать, что христианство много раз через это проходило. И в конечном итоге гонители, значит, канули в лету, а христианство здесь... И я уверен, так сказать, в том, что оно и будет здесь. Наши слушатели просят вашего разрешения использовать ваши слова про Платона и Сократа в своей следующей повести, не в качестве цитаты, а в качестве слов одного из героев. Писатель-любитель, повести бесплатно в сети. Да, используйте, что хотите. А это не мои слова, это просто исторический факт. Поищите где-нибудь, кроме как в диалогах Платона, упоминания о Сократе. Вы их не найдете нигде. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».